Могущественный пространственный демон был убит, но в этом не было радости. Вместо этого люди стали еще более мрачными. У них было преимущество первого удара, и каждый использовал все свои уловки. Но побежден был только один, а другой сбежал. Даже Нана, их самый сильный боец, не смогла настичь его. Если бы в Некрополе были похожие демоны, что бы они делали тогда? Все замолчали. Через полминуты Линк сказал: «У нас нет выбора. Все, что мы можем сделать, это пойти вперед, так что давайте продолжим». Действительно, у них не было другого выбора. Если Вавер не умрет, армия нежити ворвется на материк. Они все равно умрут на поле битвы. Вместо того, чтобы противостоять армии нежити, разоряющей их дома, было бы лучше сделать все возможное прямо сейчас. Группа двинулась вперед. Они были мрачными, но решительными. Некрополь. Пламенный демон Фадар побежал назад и встал на колени перед суккубом, в два раза меньше его. «Мастер», — тихо сказал он, — «они очень сильны. Они убили Милоти». «О, даже Милоти не удалось выжить», — суккуб вздохнул от такой шокирующей новости. Через несколько секунд она посмотрела на Вавьера, который был занят жертвоприношением. Она заскулила: «Вавьер, поторопись и подумай над решением проблемы. Двое из моих сильнейших воинов не могли их остановить». Вавьер засмеялся: «Мисамье, выиграй для меня немного больше времени. Всего один час. Я дам им, особенно Линку, узнать, что такое сила Бога». Он взвыл от смеха и махнул рукой. Рыцарь нежити рядом с ним потащил еще одну группу граждан Дилонга на алтарь. Он поднял руку и позволил мечу упасть. Покатились головы. Кровь текла по всему алтарю. Вавьер пьяно прищурился. Увлажненный этой силой, его внешность вернулась к виду 20-летнего. Он выглядел красивым, высокомерным и живым, не считая этих двух безумных и налитых кровью глаз. «Хорошо, но я помогу тебе задержать их только на час». Мисамье встала, изогнув змееподобную талию, она пошла к лесу, окутанному белым туманом. Глава 285. Некрополь, 4. Лес ядовитого тумана. Пространственный демон потерпел поражение, и прежде искаженное пространство теперь вернулось в норму. Все видели странное облако в небе. С идеальной памятью Линка, им не нужно было беспокоиться о том, что они заблудятся в лесу. Примерно через 20 минут они увидели бегущий ручей, заполненный гравием и камнями. Пейзаж был красивым, хотя ужасная сцена, которую они видели, лишала их дара речи. «Во имя Бога Света, Вавьера нужно распять и сжечь». Иосиф взвыл, явно в ярости. «Невозможно, просто отвратительно», – пробормотал Рамилсон. «Это ад», – прошептал Эмилда. Линк вздохнул. Несмотря на то, что форт скелета был построен исключительно из костей умерших, он все еще был потрясен видом перед ним. Этот ручей не был огромным, он был всего около 45 футов в ширину. Хотя вода текла с большой скоростью, цвет был кроваво-красным. Воздух был наполнен запахом свежей крови, и можно было увидеть бесчисленные тела, неподвижно лежащие в ручье. У этих трупов либо отсутствовала голова, либо зияла страшная рана где-то на их телах. Жидкости в их телах, казалось, были выпущены заранее. Каждый из них выглядел сухим, как мумия. Когда Вавьер убивал этих людей, не было разделения ни на пол, ни на возраст. Все они были в обычной одежде и с широко открытыми глазами. Казалось, их шокировало, почему с ними такое происходит. Затем Линк увидел маленькую девочку, висящую на ветке возле ручья. Тело маленькой девочки было сухим, как хрупкая палка. Тем не менее, она все еще держала своего плюшевого мишку. Ее пальцы плотно прижались друг к другу, ее грязная игрушка очень часто ударялась о ее тело, подергиваясь на течении ручья. Линк даже видел беременную женщину, которая потеряла свою голову. Однако она инстинктивно прикрыла живот, чтобы защитить своего ребенка. Отец тоже лежал там. Он обнял живот своей жены, молясь, чтобы его ребенок был спасен. Увы, он был слишком слаб, чтобы что-то сделать. Этот ужасающий поток нес шепот невыразимых поступков Вавьера. Линк глубоко вздохнул и сказал: «Мы должны преуспеть в нашей миссии. Если нет, то трагедия, которую мы видим сегодня, распространится по всему миру Фирумана». Да, они должны были преуспеть. Все святые рыцари сразу почувствовали целеустремленность. Затем Иосиф крепко схватил свой святой крестовый меч и взмолился: «Я пожертвую всем, что угодно, если смогу убить Вавьера. Во имя Бога Света, пожалуйста, благослови меня на успех». Рамилсон задрожал и схватился за палочку. Он не знал, был ли он взволнован или испуган. С другой стороны, Милда достала из ее браслета изящный колючий кулон в виде замысловатой изумрудной руки. Затем она надела этот кулон на свою безупречно белую шею. Шип пронзил ее плоть, кровь потекла из этих ран. Тем не менее, она, казалось, не пострадала от этого. Увидев эту сцену, Рамилсон ахнул. «Ваше высочество, вы...» Затем Милда прервала. «Это мой выбор. Даже если я королевская особа, у меня есть право выбирать, что я хочу делать со своей жизнью. Кроме того, у меня все еще много сестер на острове Зари». Рамилсон потерял дар речи. Линк крикнул. «Некрополь прямо на наших глазах. Поехали». Иосиф все еще шел впереди, затем следовали Линк, затем Милда и Рамилсон и, наконец, святые рыцари. Ручей был не слишком широк, а над водой были камни. Они использовали эти камни, чтобы добраться до другой стороны. Пройдя несколько минут, в лесу появилась огромная тропа. В то же время туман в воздухе стал необычайно густым. На двух сторонах пути скопилось бесчисленное количество трупов. Были также бесчисленные патрулирующие воины-скелеты. В тот момент, когда они увидели движущуюся цель, они лихорадочно махали булавами и бросались вперед. Все это было не житью низкого уровня. Линку нужно было только выпустить несколько заклинаний шторм-кинжалов 3-го уровня, чтобы уничтожить огромное их количество одновременно. Вскоре вся эта нежить низкого уровня была побеждена. В тот момент любой мог догадаться, что некрополь был прямо перед их глазами. Затем в поле зрения Линка появилось сообщение. Это была миссия. Миссия «Поиск некрополя» выполнена. Игрок получил волшебную книгу. Следующая миссия. Победить демонов. Описание. Победите всех демонов, которые встречаются на вашем пути. Награда. Волшебная книга. Пламя и очищение. Миссия принята, сказал Линк, не задумываясь. Линк повернулся к остальным и сказал. Будьте осторожны, мы столкнемся с огромным количеством демонов высокого уровня. Когда он произнес эти слова, он принял благословение королевы Красного Дракона, чтобы подготовиться к битве. Это мощное боевое зелье предназначалось для битвы с темными эльфами на севере. Однако оказалось, что даже до начала войны на севере ему пришлось бы разобраться с этим инцидентом в Некрополе. Он не мог сейчас беспокоиться о будущем. В этот момент из тумана появилась темная фигура. В то же время, мягкий и соблазнительный голос повторил. «Мои воины Фирумана, вы наконец здесь». Затем фигура показала себя. Это был чрезвычайно соблазнительный суккуб. Она держала темно-фиолетовый кнут в руке и постоянно щелкала им в воздухе. Это было не все. За ней было 8 других демонов. Каждый из них был высокоуровневым демоном. И там же был Фадор. Был также демон страха, тысячеглазый демон и так далее. Эти существа обычно вызывают большой шум в мире Фирумана, если появился хотя бы один. Это было не все. За ними также было много рыцарей нежити. Все они были нежитью высокого уровня. Их было около 200. Ха-ха, так много могущественных душ, я уже предвкушаю это пиршество. Этот прекрасный высший эльф принадлежит мне. Эти святые рыцари источают зловоние. Я собираюсь разорвать их на части. Эти демоны высокого уровня выглядели крайне расслабленными, как будто они уже добились победы, хотя у них действительно были способности. В конце концов, самый слабый из них владел 6-м уровнем по силе. Их лидер, суккуб Мисамье, была влиятельным человеком, который достиг уровня 8. Это не было их истинной силой. В пустоте самым слабым из них был бы уровень 9. Мисамье даже достигла легендарного звания. Хотя их сила была сильно подавлена после вызова в мир Фирумана, их боевой опыт и техника все еще были при них. Даже без рыцарей нежити позади них, они все еще могли легко справиться с кучкой начинающих волшебников перед ними. В этот момент Иосиф и остальные святые рыцари побледнели. Они знали, что Вавер собирается воспользоваться поддержкой демонов высокого уровня. Однако они не ожидали, что их будет так много. Это было особенно верно для Иосифа. Он мог чувствовать огромную опасность от суккуба перед ним. Она была самой маленькой из всех демонов, хотя она источала сильнейшую ауру. Он почти задохнулся, просто глядя на нее, как будто его убьют, как только начнется битва. Милда и Рамилсон тоже были ошеломлены. Даже Линк чувствовал себя немного обескураженным от этого вида. Причина была проста. Он узнал этого мелкого чешуйчатого суккуба. Он никогда не забудет этот тон. В игре его команда встретила ее в середине игры во время битвы в Обсидиановой крепости. Это был сюжетный квест, и финальным боссом был этот суккуб. Этот суккуб мучил его команду без конца. Они провели почти полгода и вошли в квест 326 раз, прежде чем смогли его выполнить. Кроме того, это была просто удача, и они победили босса с небольшим запасом здоровья. Если даже у их элитной команды была проблема победить босса, у обычных команд не было вообще никаких шансов. В игре, если кто-то обладал титулом победителя Мисамье, их почитали как сильного игрока. Любая команда приветствовала бы такого игрока в своих гильдиях или отрядах. Мисамье соответствовало ее имени, что переводилось как «Леди Кошмаров». Она действительно была кошмаром для всех тех, кто пытался пройти квест с обсидиановой крепостью. Хотя ее сила была подавлена принципами, управляющими миром Фирумана, Линк все еще чувствовал дрожь по спине. Перед битвой он прошептал: «Суккуб очень быстро, а ее хлыст проворен и смертелен. На его кончике яд. Что еще более пугает, так это ее способность соблазнять людей во время битвы. Она может использовать эти соблазнительные заклинания на очень высокой скорости. Для завершения заклинания требуется всего полсекунды. Все вы должны быть осторожны. Не смотрите ей в глаза». «Ясно». Все сразу опомнились и сосредоточились на битве. «Нана, ты сосредоточишься на этом суккубе. Ты должна отвлечь ее. Забудь обо мне. Я позабочусь о себе». Нана была просто волшебной марионеткой и не имела души. Соблазнительные заклинания будут неэффективны для нее. Она была идеальным кандидатом для борьбы с суккубом. «Да, мастер», — ответила Нана. «Что касается других демонов, я нанесу первый удар и постараюсь уменьшить их количество». Линк вынул статую святого Рафаэля. Эта статуя содержала заклинание 9-го уровня. Первоначально она была предназначена для Вавьера. Тем не менее, он не мог ждать до этого момента. Ему пришлось разобраться с этой группой демонов высокого уровня. Воспользовавшись патовой ситуацией, Линк молча активировал статую святого Рафаэля. В одно мгновение святая энергия заполонила всю область. Лицо Мизамье тут же напряглось, она указала на Линка и закричала: «У этого волшебника есть святая статуя, убейте его». В одно мгновение рыцари нежити и демоны бросились к Линку. Затем Иосиф поднял свой святой меч и выпустил свою боевую ауру святого Грааля. Блестящий свет окутал его тело, и бесчисленные божественные руны окружили его. «Заблокируйте им путь». Битва началась. Глава 286. Некрополь, 5. Дорога перед воротами некрополя. Столкнувшись с атакой демонов высокого уровня и рыцарями нежити, Иосиф крикнул: «Остановите их! Остановите их!» Под предводительством Иосифа королевские рыцари ринулись вперед и начали сражение. Все 10 королевских рыцарей активировали свои боевые ауры святого Грааля. Внезапно поднялся порыв ветра, и всех королевских рыцарей охватила священная буря. Появились и другие ореолы. Защитный ореол. Все организмы в пределах 150 футов получат прибавку к защитным способностям против темной силы на 50%. Их защитные способности против биологических атак повышаются на 100%, а скорость также повышается на 50%. Колючий ореол. Атаки, которым подвергаются все организмы в пределах 150 футов, возвращают атакующему 30% урона. Атака не должна быть выше уровня 8. Блестящий ореол. Элементы всех организмов в пределах 150 футов будут повышены на 20%. Мгновенно все пространство залило белым светом. Руны света потекли через него, создавая действительно очаровательный вид. Королевские рыцари использовали свою силу, чтобы создать территорию света в этом ядовитом лесу, наполненном тьмой. В следующий момент пришли демоны. Первым был Фадор. Жизнеспособность демонов высокого уровня была очень сильной. Этот огненный демон Фадор был ранен Наной и заработал перелом руки. Но теперь он выглядел совершенно здоровым. Единственным отличием было его оружие. Изначально у него было 2 горящих демонических меча, но один был уничтожен, так что теперь у него была только средненькая сабля. Видя его атаку, Иосиф без колебаний вышел встретить его. Двое обменялись ударами, но ни один не одержал верх. Действительно, пылающий демон обладал почти идеальным владением мечом, но он сменил оружие и еще не привык к нему. Его рука была ранена. С поверхности казалось, что все в порядке, но это все еще представляло проблему. Хуже того, у королевских рыцарей было много ореолов, особенно колючий ореол. Это снизило его скорость. Все было наоборот в случае с Иосифом. Он выкладывался на полную мощность. Ни о чем было беспокоиться. Он просто должен был убить демона перед собой. Фадор мог выстоять против Наны, но теперь был не читой Иосифу. Милда тоже боролась. Она достала 3 семени размером с кулак и излила в них свою ману. Семена мгновенно вспыхнули зеленым светом. Затем она бросила их вперед. «Растите, мои маленькие солдаты». Это было заклинание посадки, уникальное для высших эльфов. Прямо сейчас Милда использовала его для создания самых могущественных воинов растений высших эльфов, духов золотого дерева. Духи золотого дерева. Заклинание 7-го уровня. Эффект. Когда семена заполнены достаточным количеством маны и получают кислород, почву и воду, они мгновенно прорастут и превратятся в устойчивых древесных духов с потрясающей боевой силой. Эти духи используют лозы с ядовитыми шипами в качестве кнутов. Духи могут также выпрыскивать семена с огромной взрывной силой. Примечание. Это особое заклинание эльфийской королевской семьи. Каждое заклинание потребляет большое количество жизненной силы и не может применяться часто. С грохотом семена упали на землю. Они сразу же зарылись в почву и начали прорастать. Через несколько секунд 3 16-футовых духа появились среди массы врагов. Эти духи дерева были сделаны полностью из темных золотых виноградных лоз, скрученных вместе. Древесина была очень упругой, а их атаки были грубыми и агрессивными. Как только появились толстые и тернистые золотые лозы, они начали бить демонов и нежить. Некоторые рыцари нежити были подброшены в воздух от удара. Некоторые неудачники сразу же лишились головы. Демонам высокого уровня приходилось не намного лучше. Они падали буквально после одного удара. Тысячеглазый демон отвлекся на секунду и был поражен десятки раз. Его плоть раскрылась, и несколько десятков пар глаз тоже ослепли от ударов. Он лежал на земле и корчился от боли. Это было еще не все. Лозы этих древесных духов также имели золотые почки. Они вздулись, как воздушные шары, и взрывались хлопками, разбрызгивая десятки семян. Семена взрывали солдат нежити. Бесчисленные ядовитые шипы сеяли хаос в толпе. Токсин был не очень эффективен против нежити, но он был хорош против демонов. Демоны могли пережить такую атаку, но они все еще испытывали огромную боль, влияющую на их силу. «Черт, убейте эти проклятые штуки!» Тысячеглазый демон наполовину ослеп. Он взревел от боли и напал на древних духов. 3 золотых духа духов обладали ужасающей боевой силой. Как только они появились, они увязли в бою с большим количеством рыцарей нежити, одновременно сражаясь с 5 демонами высокого уровня. Поэтому королевским рыцарям остались только 2 демона высокого уровня. Иосиф имел дело с одним, а остальные 9 королевских рыцарей сражались с другим. Силы были равны. Во время этого Линк собирал святую силу. Пространственная линза появилась рядом с ним. Святая сила была направлена, и она вошла в пространственную линзу для дальнейшей агломерации, чтобы она могла достичь наивысшего боевого эффекта. Линк использовал это в темном лесу против Аусилии. Однако в прошлый раз он использовал это, чтобы собрать силу легких рун. Теперь он использовал его, чтобы сэкономить святую силу статуи. Да, в статуе было достаточно святой силы, чтобы разыграть заклинание 9-го уровня, но если он направит силу, а затем позволит ей взорваться, это было бы пустой тратой. Линк был готов потратить только половину святой силы. Затем он использовал пространственную линзу, чтобы агломерировать энергию в высокоинтенсивные лучи святой силы. Таким образом он мог сэкономить некоторую силу. Конечно, для этого нужно время. Даже если бы это была только половина святой силы, ее все равно было много, и ее было трудно контролировать. Ему нужно как минимум 5 секунд. Да, у них действительно есть какие-то навыки, раздался голос Мисамье. Вначале она не присоединилась к битве, но, увидев, что ситуация с аурой святой силы мага усугубляется, ей пришлось действовать. «Малыш, прекрати», — сказала она с улыбкой. Когда она произнесла первое слово, она была еще в 250 футах. По ее последнему слову, она уже пересекла поле битвы и была рядом с Иосифом. Она была настолько быстрой, что это было почти мгновенно. Когда она оказалась рядом с Иосифом, который сражался с Федором, она бесцеремонно ударила его. Кнут ударил Иосифа, и он внезапно почувствовал, что не может дышать. «Это ее сила, это ужасно, я не могу справиться с этим». Иосиф был шокирован. Он сразу понял, что у него даже не было возможности заблокировать этот удар. Он не мог ничего сделать, кроме как ждать смерти. Но он был не один. Как только кнут собирался ударить его, кинжал Наны, последний кошмар, появился рядом с ним. Она разрезала кнут в одно движение. Что, интересно? Мисамье взяла кнут и увернулась от меча Наны. Она слегка покачала рукой, и кнут, казалось, ожил. Он закрутился и помчался к Нане, как молния. Нана была поражена. Это было не потому, что она реагировала слишком медленно. Она просто никогда не билась против врага с кнутом. После того, как она заблокировала его, кнут повернулся, обошел кинжал и прорвался сквозь защиту. Он ударил ей в грудь. Атака казалась простой, но ее урон был ужасно шокирующим. Крепкие кожаные доспехи Наны мгновенно взорвались и разлетелись, как бабочки. Используя свой боевой опыт, Нана отступила назад, как только кнут достиг ее тела. Она успешно избежала 90% урона. Оставшиеся 10% ударили ее по телу и оставили глубокий разрыв на ее коже. К счастью, она могла восстановиться автоматически. Рана исчезла за 2 секунды. Такая быстрая марионетка. Это ты победила Аусилию. Мисамье была озадачена, но она не была шокирована. Эта девушка была быстрой, но она не представляла угрозы. Сила Мисамье была ограничена до 8-го уровня, но у нее была сильная душа. Она была достаточно сильна, чтобы контролировать легендарную силу. Она могла легко уследить за движениями Наны и адекватно отреагировать. Кнут ударил Нану по лицу, как ядовитая змея. Она мгновенно взмахнула кинжалом, чтобы заблокировать его. «Ха, ты не знаешь, как противостоять кнуту». Мисамье покачала кнутом, чтобы обойти клинок, как и в прошлый раз. Но в следующий момент кинжал Наны тоже сдвинулся с места. Ее второй кинжал, шепот лиса, быстро последовал за первым. После нескольких быстрых движений он запутал кнут, и главный кинжал, последний кошмар, разрезал его. Кнут был мгновенно разрезан и укорочен как минимум на 3 фута. В самом деле, Нана никогда раньше не встречала противника, который использовал кнут, но вот теперь она встретила одного. Не стоило дважды попробовать на ней один и тот же трюк. Обрезав кнут Мисамье, Нана снова перешла в атаку. Раздался взрыв, и ее кинжал приближался к лбу Мисамье. Да, она довольно сильная, но я все еще могу использовать свой кнут. Кнут снова ударил Нану, как змея. На этот раз Мисамье вложила все свои силы. Движение кнута, казалось, невозможно было предсказать. Бум. Нана не смела рисковать. Она быстро отступила. Силовые поля на ее ногах активировались, и она отклонилась в сторону, уклоняясь от атаки. Методы этого противника были странными. Она никогда не видела такого раньше, поэтому она не хотела рисковать. Ты довольно резвая, но вот человек, которого ты защищаешь. Кнут повернулся на полпути и направился к Линку. Рамилсон, который не делал ничего, кроме поддержания защитного заклинания, наконец, перешел к действию. Нефритовый хрустальный щит. Нефритовый хрустальный щит. Заклинание 7-го уровня. Эффект. Создает кристаллический нефритовый световой щит. Блокируя атаку врага, он может вернуть атакующему 30% урона. Примечание. Заклинание высшего эльфа. Рамилсон держал это защитное заклинание на руках с самого начала битвы. Кнут ударил в нефритовый хрустальный щит. Мисамье была воином 8-го уровня, и щит 7-го уровня явно не мог ей противостоять. Он задрожал и исчез. Тем не менее, его сила отскока имела эффект. Мисамье почувствовала, как ее рука завибрировала и даже онемела. Первоначально гладкий и совершенный кнут внезапно возымел недостаток. Нана воспользовалась этой возможностью, чтобы отыграться. Меч последнего кошмара пронзил грудную клетку Мисамье. Шепот лиса был готов к любым атакам кнута. Это была техника, к которой Нана пришла только что. Это было нападение и защита в одном. Что? Мисамье наконец почувствовала давление. Она была вынуждена отступить. Как раз в это время Линк завершил свое заклинание. Он слегка подвинул палочку. Пространственная линза перед ним внезапно зависла в небе на высоте 30 футов. За этим последовало множество ударов, это стреляли лучи святой силы. Каждый демон высокого уровня на поле битвы дрожал. Раны появились на головах как минимум 6 демонов. Единственный, кто избежал этого, был Мисамье. В последний момент она повернулась в сторону, как будто предсказала это и уклонилась от ужасающей святой силы. Это была святая сила, созданная специально для борьбы с демонами. С такими ранами даже высокоуровневый демон умрет мгновенно. После этой одной атаки 6 из 9 высокоуровневых демонов упали оземь. 2 демона увернулись в последний момент, но в их телах все еще была зияющая дыра. Святая сила сожгла большую часть их боевой мощи. Королевские рыцари мгновенно превратили их в фарш. Мисамье поняла, что эта ситуация не в ее пользу. Она посмотрела на Линка и произнесла: «Волшебник, я тебя запомню». После этого она помчалась назад на предельной скорости. Нана преследовала ее. Кнут Мисамье ударил, и Нана немедленно заблокировала его своим кинжалом. Нана со смехом снова обрезала кнут. Тем не менее, Она также отлетела назад от большой силы кнута. В это время Мисамье отступила в белый туман и исчезла. «Нана, рыцари нежити!» Линк позвал ее. После гибели демонов высокого уровня рыцари нежити были обречены. Духи золотого дерева яростно бросились в атаку, королевские рыцари поддержали их, три мага помогали им, а Нана была еще более могущественной. В течение 3 минут от сотен рыцарей нежити не осталось ничего. Перед глазами Линка промелькнуло сообщение. Миссия завершена. Игрок получил книгу магических заклинаний «Пламя и очищение». Новая миссия. Последняя битва. Содержание миссии. Победить Вавьера. Захватить бессмертную душу Вавьера. Награда за миссию. Книга заклинаний пламени. Убийца демонов. Линк получил сразу 3 книги о заклинаниях пламени. У него не было времени читать их, поэтому он просто принял их. Перед его глазами все еще было пятно тумана. Он посмотрел на всех. Теперь остался только Вавьер. Некрополь. Вавьер посмотрел на несчастного суккуба. «Даже и получаса не прошло», — сказал он в замешательстве. «Почему ты вернулась?» «Извини, я не устояла. Я не могла их остановить». Мисамье выглядела довольно жалкой. Вавьер взглянул на 4000 человек, которые еще не были принесены в жертву, и нахмурился. «Ты – сплошное разочарование». Он уже чувствовал приближающуюся ауру, что еще больше разочаровало его. Подумав несколько секунд, он холодно хихикнул. «Ты определенно захочешь спасти этих людей. Ха, я не позволю тебе исполнить твое желание». Он повернулся к рыцарю нежити и приказал. «Иди, убей их всех, не оставляя в живых никого». Глава 287. Благословение королевы Красного Дракона, этого едва ли достаточно. На площади было еще более 4000 человек, однако Вавьеру уже не терпелось пожертвовать ими в обмен на прибавку к силе. Эти живые люди были прекрасными источниками жизненной силы, особенно когда они были в отчаянии. Их жизненная сила покинет их тела, затем эта энергия станет его резервом против врагов. Рыцари нежити фанатично вырезали людей на площади. Плоть и кровь разбрызгивались повсюду, крики и проклятия наполняли эту область. Боли и страдания охватили весь некрополь. «Ах, кто-нибудь может мне помочь? Демон, демон, Вавьер, я проклинаю тебя. Я проклинаю, что ты будешь гореть в аду 10000 лет». Услышав эти слова, Вавьер не разозлился. Вместо этого он был в приподнятом настроении, поднял руки и хмыкнул. «Давайте же, отчаивайтесь, злитесь, бойтесь. Эти звуки прекрасны. Это как музыка, это зрелище, рай, который я ищу. Ах, чудесная жизненная сила, иди ко мне». Вавьер фанатично хмыкнул. Мисамье похвалила его, увидев эту сцену. «Вавьер, я должна сказать, что ты выглядишь как суперзлодей. Я думаю, что если ты однажды посетишь бездну, ты найдешь ее очень подходящей для своих вкусов». «Суперзлодей? Нет, я просто единственный злодей в своем роде. Ха-ха, единственный». Однако когда он говорил, Вавьер внезапно схватился за голову и заплакал. Он заплакал, проворчав: «Весь мир ненавидит меня, все хотят убить меня, у меня нет выбора, у меня не было выбора. Если они меня ненавидят, мне остается только убить их, пока они не добрались до меня». Мисамье уставилась на психованного Вавьера и не могла понять его поступков. Затем она покинула этого демона в человеческом обличии и ушла без следа. У этого парня были резкие перепады настроения. Никто не знал, что он будет делать дальше. Она была насторожена им. К тому моменту выжило менее половины людей. Свежая кровь, которая текла из ран жертв, начала концентрироваться на земле, образуя маленький булькающий поток. Воздух на площади также приобрел темно-красный цвет, окутывая некрополь кровавым туманом. Запах крови был настолько сильным, что было тяжело дышать. Именно тогда у входа на площадь появилось несколько фигур, окутанных белым цветом. Линк и его группа уже были здесь. Сцена прямо перед ними была чертовски кровавой неразберихой. В этом аду нежить все еще фанатично забирала жизни невинных. Они уже сошли с ума. Увидев эту сцену, Иосиф взревел: «Вавьер, выходи прямо сейчас». В этот момент пленник некрополя побежал к ним и крикнул: «Спаси меня, пожалуйста, спаси меня». Бум. Его голова внезапно упала с плеч. Позади него рыцарь нежити шел впереди с окровавленным мечом в руке. Он пнул это безголовое тело и холодно хмыкнул. «Ах, да пошел ты нахуй!» Иосиф выпучил глаза от ненависти, когда он бросился вперед и взмахнул мечом. Он выпустил свою полную боевую ауру в сторону этого рыцаря нежити. Этот рыцарь нежити затем спокойно заблокировал его с мечом в руке. Кроваво-красный оттенок окутывал его меч. Бум. Столкновение темной и светлой силы спровоцировало взрыв. В результате этого взрыва образовался кратер радиусом около 30 футов. Оба были равны по силе. Этот рыцарь нежити не был безымянным солдатом. Он был гордым подчиненным Вавьера, рыцарем нежити 8-го уровня по имени Тарока. Он посмотрел на разъяренное лицо Иосифа, улыбнулся и сказал: «Рыцарь, спешить некуда. Скоро ты присоединишься к нему». Иосиф был поражен. Он понял, что недооценил Вавьера. Сам Вавьер был очень сильным, а рыцари нежити под его началом также не были мальчиками для битья. Он не был уверен в победе над этой нежитью. Затем Иосиф отступил к Линку, успокоился и сказал: «Мастер, ситуация ужасна». Линк кивнул и сказал: «Я насчитал в общей сложности 26 противников. Вавьер, суккуб и рыцари нежити. Все они имеют минимальную силу уровня 7. Есть даже 3 человека уровня 8. Это будет сложно. Хотя эти рыцари нежити не обладали мощной душой и боевыми навыками, как обычный воин 7-го уровня, их сила была действительно на 7-м уровне. Даже если бы им не хватало боевого опыта, они могли просто полагаться на свою боевую ауру. Они могли даже подавить их числом. По сути, это была ужасающая сила». Милда прошептала: «У тебя есть план?» У Линка уже был ответ. Он прошептал: «Иосиф, рыцари нежити, не проблема. Единственный человек, который действительно ужасает, Вавьер. Готовься. Мне нужно, чтобы ты смог остановить душу Вавьера, когда придет время». «Я понял». Затем Иосиф повернулся к остальным святым рыцарям и сказал: «Мы начнем настраивать массив захвата души». 9 святых рыцарей немедленно принялись выполнять команду. Они разошлись и окружили Иосифа. Затем они выпустили свою боевую ауру. На этот раз их боевая аура не рассеялась во всех направлениях. Вместо этого все было поглощено Иосифом, который стоял посередине. Затем Иосиф поднял в руке меч Святого Креста. Золотой луч света выстрелил в горизонт. В то же время все святые рыцари были охвачены сиянием. Темная и зловещая аура у входа на площадь была немедленно рассеяна, превратившись в поле света. Иосиф тоже воссиял. Все его тело было плотно окутано божественными рунами. Затем он помолился: «Во имя Бога Света я, Иосиф Ганнибал, буду судить эту душу за ее грехи». В этот момент этот рыцарь стал посланником Бога Света. Когда душа Вавьера, испорченная тьмой, появится, она сразу же будет замечена массивом захвата души. Затем Линк сделал шаг вперед и сказал Нане: «Давай начнем. Убери этих рыцарей нежити. Начни с самых слабых». «Я поняла». Бум. Нана исчезла со своего первоначального положения, и в течение 1/10 секунды рыцарь нежити в 60 футах от нее уже был обезглавлен. Фигура Наны некоторое время парила вокруг трупа рыцаря нежити, прежде чем она снова исчезла с треском. Она направлялась к своей следующей цели. Затем Милда направила свою палочку на площадь, когда кулон с шипами на ее шее начал сжиматься. Ее шея начала кровоточить, и изумрудный хрусталь, свисавший с подвески, окутал сверкающее сияние. После чего 3 золотых духа ворвались на площадь и начали фанатично атаковать рыцари нежити. Перед лицом таких концентрированных атак рыцари нежити не могли атаковать магов позади них. Затем Рамилсон наложил защитное заклинание 7-го уровня в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Он уставился на Милду с обеспокоенным выражением лица. Он знал, что золотым духом дерева нужна жизненная сила, чтобы двигаться. Милда долго не продержится. Вавьер тоже не бездельничал. Он спросил Мисамье: «Можешь ли ты покончить с этой марионеткой? Я смогу остановить ее, но убить ее будет невозможно», сказала она. Нана продемонстрировала исключительные способности. Она была подавлена Мисамье несколько минут назад, но потом сразу же одержала верх после нескольких раундов. Если Мисамье придется сражаться с таким ужасающим существом в течение нескольких раундов, она в конечном итоге будет побеждена. За этот короткий промежуток времени Нана уже убила 3-го рыцаря нежити. Вавьер крикнул: «Тарока, вернись и разберись с этой волшебной марионеткой вместе с Мисамье. Мы должны уничтожить ее». «Этого хватит, я думаю», — спросил Вавьер. «Наверное». Она была демоном 8-го уровня с легендарной душой. Если бы она не смогла убить волшебную марионетку даже при поддержке рыцаря нежити 8-го уровня, она стала бы посмешищем своего рода. После чего Мисамье бросилась вперед вместе с Тарока. Затем Вавьер начал свое нападение. Самая большая угроза на поле теперь была 3 золотыми духами. Он должен был сначала уничтожить этих раздражающих существ. Лучший способ борьбы с растениями – использовать заклинание огненных элементалей. Вавьер задумался на секунду, прежде чем направить свою палочку на площадь и сказать: «Змей темного пламени, змей темного пламени, заклинание бога демонов, эффект, использует жизненную силу, чтобы вызвать гигантского змея. Этот змей будет состоять исключительно из сильного коррозийного темного пламени». Примечание. Чем больше жизненной силы вкладывается, тем сильнее разрушительная сила змея. Бум. С громким звуком взрыва свежая кровь на площади, казалось, ожила. Она собралась в столб крови шириной более 3 футов. Этот столб поднялся выше в воздух, и когда он достиг отметки в 60 футов, кровь полилась со свистом и превратилась в пылающее пламя, приняв форму малиново-красного пылающего змея. «Сожги этих существ!» Гигантский змей сразу же повернулся и с бешеной скоростью рванулся к духам золотого дерева. Он был чрезвычайно быстрым и игнорировал атаки духов золотого дерева. Эти лозы превратились в пепел в тот момент, когда они вступили в контакт с его телом. Этот гигантский змей обладал ужасающей жизненной силой. Сила одного только его пламени превысила уровень 8. Высшая эльфийская принцесса Милда, казалось, побледнела от каждой уничтоженной лозы. Свет от изумруда, свисающего с кулона, также, казалось, потускнел, пока духи золотого дерева несли урон. Это не могло продолжаться. Линк немедленно достал статую святого Рафаэля. Оставалась еще половина святой силы. Он вызвал пространственную линзу и накопил силу статуи в одном месте. Опираясь на свой предыдущий опыт, Линк действовал быстро. Примерно через секунду чрезвычайно сконцентрированный световой луч, более чем в фут шириной, выстрелил в воздух. Этот луч света направился прямо к Ваверу. Я ждал этого. Вавер махнул палочкой и использовал гигантского змея, чтобы заблокировать этот луч света. Бум. Это было ужасное столкновение темной и светлой энергии. В одно мгновение темное пламя разлетелось по всему некрополю, и святой луч света рассеялся во всех направлениях. Столкновение двух заклинаний 8-го уровня создало гигантскую ударную волну. Люди, которым посчастливилось пережить взрыв, также были поражены ударной волной. Те, кто был немного дальше, потеряли равновесие и споткнулись. В тот момент все похищенные люди знали, что это был их шанс сбежать. Все они бросились к входу в некрополь, надеясь уйти от этого ужасающего места. Это был хаос. Вавер уставился на бегущих и хмыкнул. «Пытаетесь убежать? Это невозможно. Умрите!» Он взмахнул палочкой в воздухе и вызвал еще одного гигантского змея на поле битвы. Этот гигантский змей бросился прямо к этим выжившим людям, пожирая их жизненную силу по пути. У Вавера накопилось слишком много жизненной силы. Каждое живое существо, которое когда-то ступало в некрополь, и даже те, кто все еще был жив, вполне могли стать топливом для его заклинаний. Самым сильным заклинанием, которое знал Линк, было заклинание «Пространственная сфера», которое было только 7-го уровня по силе. Даже после воздействия его волшебной палочки, оно все еще было на некотором расстоянии от достижения уровня 8 в силе. Ему пришлось использовать более сильные и мощные заклинания, чтобы истощить запасы жизненной силы Вавера. После этой мысли Линк выпил зелье благословения королевы Красного Дракона. В тот момент, когда зелье достигло его живота, Линк почувствовал, что сама его душа дрожит. Ему казалось, что он внезапно обрел великую власть, как будто все окружающие прислушивались к тому, что он велел. Не было бы места для неповиновения. Он также понял, что может легко сконденсировать элементы до невероятной концентрации. Зелье не шутило, когда обещало, что оно может увеличить силу всех элементальных заклинаний на 500%. У Линка теперь было 10 секунд, чтобы полностью разрушить некрополь. Страшная стихийная буря окружила тело Линка. Он уставился на медного змея на поле битвы и начал свой ответный удар. Резонанс заклинаний, рука Титана. Скорость произнесения этого заклинания была почти мгновенной. Под воздействием палочки его мощность уже была увеличена на 350%. Благословение королевы Красного Дракона затем увеличили его еще на 500%. После всех этих эффектов это заклинание достигло силы заклинания 8-го уровня. Страшным было то, что Линк не должен был тратить впустую больше очков маны на это увеличение силы. Это был уровень потребления маны заклинания 6-го уровня. Это действительно божественное зелье. Линк приказал руке броситься вперед и схватиться за шею змея. Рука Титана крепко сжала свою цель. Бум! Рука Титана осталась невредимой. С другой стороны, гигантский змей распался на куски. Противостояние двух заклинаний закончилось полным триумфом руки Титана. Однако это было еще не все. Рука Титана сразу же развернулась в воздухе и превратилась в кулак Титана, направляясь прямо к Ваверу. На лице Вавера не было даже малейшей паники. На самом деле, он фанатично рассмеялся, сказав: «Интересно, необыкновенно, однако этого едва ли достаточно. Вкуси мою божественную силу». Глава 288. «Бить тебя, пока ты не преклонишь колени». Внутренняя площадь Некрополя. Бум. Кулак Титана Линка был заблокирован Вавером. Ранее в дикой местности Ферди Вавер использовал его жизнеспособности четырех рыцарей нежити, чтобы наложить карминную кристаллическую стену, чтобы заблокировать кулак Титана 9 го уровня Линка. Атака Линка теперь была только на вершине 8 го уровня, в то время как жизнеспособность Вавера была намного выше, чем раньше. Теперь ему явно было легче. На самом деле, заклинание Линка не могло даже прорваться сквозь кристаллическую стену Вавера. Вавер громко рассмеялся, стоя за стеной. «Линк, ты знаешь только одно заклинание? Ха-ха, если это так, то ты можешь просто сдаться и умереть». Он начал готовиться к атаке. Но затем произошло нечто неожиданное. Бум! Разгорелось пламя, и рассеянный кулак Титана восстановился. Все произошло очень быстро. Новое заклинание вонзилось в кристаллическую стену. Карминная кристаллическая стена потускнела и почти развалилась. Кулак Титана снова рассеялся. Вавер был шокирован, и он немедленно восполнил то, что потратила кристаллическая стена. Пришла третья атака кулака Титана. Это было благословение королевы Красного Дракона. Он мог мгновенно разыграть все элементальные заклинания уровня 7 и повысить силу всех элементальных заклинаний уровня 9 на 500%. Такой эффект был нешуточным. Линк действительно произнес это заклинание мгновенно. Стихия огня отреагировала буквально на одну его мысль. Ему даже не нужно было времени собираться. Элементы, казалось, выстроились рядом с ним, ожидая его команды. Бум! Третий кулак Титана снова рассыпался, в то время как кристаллическая стена Вавера стала меркнуть. Жизнеспособность всех живых людей в 100 футах вокруг него была высосана всухую. Однако живые люди не стали дожидаться смерти. Пока обе стороны сражались, они уже выбежали из некрополя. Их было немного, осталось всего около 600 человек, но они все же спаслись. На данный момент площадь некрополя стала полем битвы сильных. Бум! Был еще один бум, и кристаллическая стена Вавера снова содрогнулась, все еще тускнее. Атаки Линка были, честно говоря, слишком быстрыми, не давая ему времени на реакцию. Раньше он вымолил у своего мастера Табиноса так много заклинаний, но теперь все они были бесполезны. Причина была проста: у него не было времени делать что-либо, кроме как вылить всю энергию в щит. Еще страшнее было то, что сила Линка казалась бесконечной. Если ничего не изменится, Вавер, вероятно, умрет только от одного этого заклинания. «Ах, Тарока, убей Линка!» Вавер взревел своему генералу. С другой стороны, Суккуб Месамье и Тарока увязли в драке с Наной. Столкнувшись с двумя бойцами уровня 8, работающими вместе, у Наны не было шансов атаковать. Она могла только уклоняться, уклоняться и снова уклоняться. Много раз она была почти поражена. Она полагалась на свой богатый боевой опыт и избегала опасности на миллиметр. Она была на грани опасности прямо сейчас. Она может ошибиться в следующий момент и быть уничтоженной врагом. Но затем раздался голос Вавера, и Тарока без колебаний ушел. Давление на Нану мгновенно уменьшилось, и она начала отбиваться. Нана преследовала Тарока. Тарока не стал недооценивать волшебную марионетку, но не мог не повиноваться своему хозяину. На данный момент он мог только блокировать атаки Наны, приближаясь к Линку. Видя ситуацию Тарока, Ваверу пришла в голову идея. Пять рыцарей нежити мгновенно подбежали к нему. Недолго думая, Вавер высосал этих рыцарей в мумии. Кристаллическая стена мгновенно окрепла. Бум! Кулак Титана Линка снова обрушился на цель, но Ваверу было все равно. Он знал, что стена выдержит еще как минимум 3 удара. Это было только около полсекунды, но для него это был шанс. «Если я убью эту волшебную марионетку, они проиграют», — подумал он. Вавер наблюдал за ситуацией и приспособился к скорости магической марионетки. Он произнес заклинание «Кровавый туман». «Кровавый туман» — заклинание демона. Эффект. Поглощение жизненной силы в красный туман, созданный бесчисленными крошечными нитями, которые могут значительно снизить скорость цели. Кровь взлетела с земли и начала собираться в воздухе. Наконец она превратилась в густой клубок кровавого тумана. Этот шар тумана навис над Наной. Видя действия Вавера, Линк обрадовался. Он знал, что это его шанс. Ваверу нужно время, чтобы разыграть это заклинание. Линк в это время мог завершить свое собственное. «Нано!» – он прокричал. «Атака огнем!» Пока он говорил это, кулак Титана развернулся в воздухе и помчался к Мисамье. Она знала силу этого заклинания и не смела его блокировать, а немедленно отбежала назад. Вместо того, чтобы гоняться за ней, кулак Титана превратился в руку Титана. Пальцы его сомкнулись. Казалось, он ухватился за воздух, но в следующий момент Нано вскочила, прямо попав в руку Титана. Почти в то же время кулак Титана взорвался от сильной жары. При такой высокой температуре металлическое тело Наны стало раскаленным, а затем белым. Наконец ее температура тела превысила 5000 градусов. Эта высокая температура может мгновенно расплавить большинство металлов Фирумана. Она также могла уничтожить заклинания, которые пытались ограничить ее, если заклинание не включало силу законов. Кровавый туман, очевидно, не был из их числа. Раньше тело Наны не могло выдержать такую температуру. Структуры ее рун были бы разрушены. Но после различных модификаций она даже получила поддержку многих пространственных законов. Теперь ее тело было суперэлементальным. Например, у Наны сейчас был чрезвычайно высокий порог максимальной температуры. Она могла работать бесперебойно, пока внешняя среда не превышала 6000 градусов. Силовое ядро заполнено. Входим в состояние горения. Чистый голос Наны исходил из кулака Титана. Линк контролировал кулак Титана своими мыслями и направил Нану в сторону Тарока. Кровавый туман испарился, не способный ограничить ее. В то время Тарока был менее чем в 60 футах от Линка. Он мог атаковать, но внезапно он почувствовал волны тепла позади себя. Обернувшись, он увидел белый свет. Тепловые волны катились на 10 футов вокруг света. Это было шокирующее зрелище. У нежити тоже были слабые места. Первым была святая сила, вторым был огонь. Прямо сейчас Нана была как воплощение огня. Она ударила Тарока своим мечом. Жара скатилась с клинка, заставив Тарока заблокировать его своим мечом. С этим блоком он понял, что что-то не так. Сила нежити в его мече была ограничена жарой. Каждый раз, когда их оружие сталкивалось, его сила была уничтожена горящим мечом. Он был вынужден пополнить силу меча. Это означало, что его сила будет израсходована намного быстрее. Это было не так уж плохо, потому что он обладал огромной силой нежити и мог долго держаться. Проблема состояла в том, что сила его меча будет иметь кулдаун после каждого хода. Это был его недостаток. После 5 атак Тарока осознал нечто еще худшее. Его меч наргился, а сила нежити рассеивалась еще быстрее. «Блядь, где Мисамье? Почему она не помогает?» – подумал он. В панике он оглянулся за Нану и увидел нечто ужасное. Мисамье спешила на помощь, но ее тело было окутано странным прозрачным материалом. Она выглядела так, будто бежала, но на самом деле она была медленной, как черепаха. Что это? Тарока не мог этого понять. Мисамье, казалось, знала, что с ней случилось. «Осторожно!» – закричала она. «Он знает пространственные кандалы». Она говорила с нормальной скоростью, но все остальные были странными. Тарока, Вавьер, люди и маги высших эльфов, и духи золотого дерева были медлительны, как черепаха. Это была характеристика пространственных кандалов. Жертва этого заклинания будет думать, что у нее все в порядке, в то время как другие были в беде. Однако Мисамье была легендарной фигурой. Когда она увидела, что все замедлилось, она сразу поняла, что поймали именно ее. Она привлекла все свои резервы, чтобы вырваться из пространственных кандалов, но это требовало времени. Если Тарока не сможет остановить Нану в это время, они будут побеждены. Линк и Вавьер использовали различные приемы, помогая своим подчиненным. В итоге Линк одержал победу. Случилось так, что Вавьер попытался ограничить Нану, но потерпел неудачу, в то время как Линк успешно задержал Мисамье, дав Нане шанс сразиться с Тарока один на один. Нана не подвела его. Она бросилась к Тарока и мгновенно ударила его 15 раз. После 10-го раза меч Тарока горел красным. Его сила нежити была сильно ограничена. В этой ситуации он использовал свои навыки фехтования, чтобы выдержать еще 2 удара. Он пропустил 3-й. Тарока постоянно били. Теперь меч Наны был таким горячим, что при каждом ударе в теле Тарока появлялась палящая дыра. Из 3 попаданий первые 2 пришлись в руку. Тарока больше не мог держаться за свой меч. Он уронил его на землю, а затем раздался другой звук. Тарока получил удар в лоб. Кинжал Наны, последний кошмар, уткнулся в его мозг. Высокая температура сожгла душу в мозгу Тарока. Пламя души потухло, как свеча на ветру. Красный свет в глазах Тарока исчез, он упал на землю. Прошел еще один момент, пуф, Мисамье наконец вырвалась из пространственных кандалов, но, увидев произошедшее, она мгновенно повернулась и ушла. После смерти Тарока она не могла сражаться на равных с магической марионеткой, в то время как Вавер был ограничен волшебником-человеком. Рыцари нежити были практически уничтожены духами золотого дерева, они уже были побеждены. Она уходила решительно, Нана хотела преследовать ее, но Суккуб перевернула кучу трупов. В тот момент, когда Нана пробивалась через трупы, Мисамье уже исчезла. Бум, бум, бум, бум. С другой стороны, Вавер был практически побежден кулаком Титана. Все, что он мог сделать, это продолжать поглощать жизненные силы, чтобы пополнить кристаллическую стену. Но как только он закончит ее ремонтировать, придет еще один удар, и стена окажется на грани краха. Он должен был бы восстановить ее снова. Цикл повторялся. Титановый кулак Линка был практически бесконечным, но запас сил Вавера подходил к концу. Все рыцари нежити были мертвы, и у него не было других способов пополнения. «Линк, бейся со мной честно». Вавер не мог ничего сделать, кроме как закричать. Он был беспомощен. Только идиот будет слушать его. Линк продолжал атаковать. Когда его мана иссякла, он выпил бутылку совершенного зелья маны от Гринчи. Его мана мгновенно восстановилась до 2000 очков. 10 секунд спустя Линк произнес кулак Титана 23 раза. Кристаллическая стена наконец сломалась с резким треском. Вавер израсходовал все свои силы. Его тело снова превратилось в высохший труп, и он опустился на колени. Меч суда. Королевский рыцарь Иосиф ждал этого момента. Меч упал на тело Вавера и рассек его. С глухим стуком Вавер рухнул оземь. Бесчисленные руны, обернутые вокруг его тела, закрыли все выходы для спасения души. Он был побежден. Глава 289. Три магические книги. Некрополь. Миссия выполнена. Финальная битва. Игрок получил волшебную книгу. Эта информация вспыхнула перед глазами Линка. Эта волшебная книга имела темно-малиновую обложку. Она подлетела к нему и в конце концов приземлилась в правом нижнем углу игрового интерфейса. В этой области уже было две магические книги. Одна из них была «Сущность пламени», а другой – «Пламя очищения». Все они были книгами об огненных заклинаниях. «Я должен хорошенько изучить их после возвращения в Ферде», – подумал Линк. В этот момент Иосиф сбросил Вавера со спины на землю. У Вавера была бессмертная душа, и он был еще жив. Тем не менее, он молчал. В его глазах не было никаких признаков жизни, и его лицо не явило никакого выражения. Казалось, в его теле не было никакой жизненной силы. «Я не могу дождаться, чтобы разорвать его на куски». Иосиф стиснул зубы и сказал, «В некрополе были десятки тысяч трупов. Это было место, полное запаха свежей крови и трупов. И эта трагедия была вызвана одним сумасшедшим волшебником». Затем Вавер хмыкнул, «Святой рыцарь, ты никчемен. Если бы не Линк, ты действительно думаешь, что я бы проиграл?» Затем он уставился на Линка и закричал, «Если бы не твое глупое зелье, как бы ты смог победить меня? Ты бы не смог, это несправедливо. Надеетесь, что я никогда не сбегу, потому что иначе я покажу вам, что такое настоящее отчаяние». Бац! Иосиф вышел вперед и ударил Вавера по лицу. «Ублюдок, посмотри на все невинные жизни, которые ты забрал. Ты что думаешь, что это игра? Как ты можешь говорить о победах и поражениях? Несколько слов смогут вытащить тебя из этого положения, как по-детски. В тот момент, когда ты решил идти по этому пути, ты уже был обречен на провал». Затем Рамилсон уставился на фанатичного Вавера с оттенком страха на лице и сказал, «Это действительно сумасшедший. Возможно, нам придется найти способ уничтожить его душу». Милда покачала головой и сказала, «Хорошо, Рамилсон, не позволяй страху контролировать твое сердце. Нам не нужно лезть в темную магию, чтобы уничтожить душу злого мага. Его судьба – сидеть в вечном заключении». В этот момент лицо Милды было чрезвычайно бледным, почти до такой степени, что оно было полупрозрачным. Она была очень слаба. Если бы не поддержка Рамилсона, она не могла бы даже стоять. Во время битвы она контролировала трех духов золотого дерева и все время оставалась на переднем крае боя. Если бы не ее ценная поддержка и защитное заклинание Рамилсона, Линк не смог бы сосредоточиться на борьбе против Вавера. По сути, успех этой миссии во многом был обусловлен двумя высшими эльфами. На этот раз Линк также заплатил большую цену за свой успех. Он выпил зелье благословения королевы Красного Дракона. В этот момент действие зелья уже прошло, и, к Как и было обещано, он был проклят состоянием отказа элементалей. Он попытался создать заклинание «Стеклянный шар», однако огненные элементалии, похоже, не отвечали на его призывы. Элементы отвергали его, как будто он был чумой. Целый год этого ужасного состояния, в результате которого все стихийные заклинания теряют силу. Это было слишком. Линг вздохнул. Его сила уменьшится примерно на 90%. Среди могущественных заклинаний в его арсенале было только два пространственных. Это место небезопасно. Нежить повсюду. Тот суккуб может быть где-то рядом. «Давайте уходить», — сказал Линг. Все кивнули. Кроме Нана и Рамилсона, все они были полностью истощены. Их единственной мыслью было вернуться в безопасное место, принять ванну и поспать. «А что насчет этого некрополя?» — спросил Рамилсон. «Сожги это». 10 минут спустя весь некрополь был охвачен морем огня. Затем Линк и группа направились прямо к дирижаблю. Примерно через 3 мили пути они услышали шум двигателей. Дирижабль нашел их и взял на себя инициативу. При посадке на дирижабль все молчали. Они только что видели настоящий ад на земле и просто хотели побыть наедине с самими собой, чтобы опомниться. Ебани беспокоили их. Они смотрели на Линка и остальных с почтительным взглядом. Затем два священника начали исцелять свои раны и восполнять потерянную энергию. Линк воспользовался этой возможностью, чтобы вернуть статую святого Рафаэля. «Спасибо, это очень помогло». Затем священники покачали головами и сказали: «Ты сделал великое дело для мира Фирумана. Не стоит благодарности». Линк просто улыбнулся и не хотел продолжать разговор. Он сказал: «Я немного отдохну». Священники дали ему личное пространство. Группа молчала весь путь. Примерно через час дирижабль вернулся в опаленный хребет в дикой местности Ферди. Миссия была уже завершена. Следовательно, не было необходимости держать дирижабль в секрете. Дирижабль нагло остановился посреди опаленного хребта и привлек множество зрителей. Среди них также присутствовали мастер Гринч и мастер Фердинанд. Они посмотрели на дирижабль с обеспокоенным выражением лица. Когда они увидели Линка и остальную часть команды невредимыми, их лица наполнились счастьем. Однако в тот момент, когда они увидели, как Иосиф покидает дирижабль с Вавером на руках, выражение их лиц стало серьезным. Пришло время разобраться с этим некромантом. Приветствуя мастеров-магов, они пошли к башне магов. Ибо, естественно, воспользовались их гостеприимством. Как хозяин территории, Линк раздал указания, прежде чем вернуться в свою комнату, чтобы отдохнуть. Добравшись до своей комнаты, Линк понял, что Селин уже ждала его. «Ты вернулся?» Селин облегченно вздохнула и быстро пошла вперед. У нее было выражение облегчения и радости, когда она сказала: «Я уже приготовила теплую ванну». Линк внезапно почувствовал тепло в своем сердце и пошел в ванну. Это была чудесная ночь. То, что началось как уединенное купание, стало делом для двоих, которое, наконец, закончилось на кровати. Линк в тот день ни о чем больше не заботился. Он провел время с Селин и отдыхал столько, сколько мог. На следующее утро, когда Линк открыл глаза, он почувствовал омоложение, как будто он изменился. Он лежал на кровати, лаская гибкое тело Селин. Затем он выглянул в окно, когда золотые солнечные лучи украсили зеленые поля Ферди. Несколько вспахивающих волшебных марионеток все еще усердно работали. Жители либо занимались сельским хозяйством, либо стройкой. Просторные дорожки в оживленном городском районе были заполнены торговцами со всего мира. Местность Ферди была полна энергии. При этом видя последнее облако тьмы и травмы в сердце Линка рассеялись. Селин еще не проснулась, и Линк украдкой выполз из комнаты. Он наслаждался вкусным завтраком и пошел в свою комнату для занятий. Его элементальная энергия была временно скована. Однако война на севере была неизбежной. Он должен был найти быструю замену своим потерянным силам. Линк призвал магические книги и управлял внутриигровой системой. В одно мгновение магические книги, которые он получил от завершения миссии, появились в его поле зрения. Все книги были малинового цвета. Линк не обращал внимания на эти книги, пока шел на миссию. При тщательном рассмотрении он понял, что на каждой из этих книг был древний рунический символ. На первой книге «Сущность пламени» был символ, изображающий глаз, окруженный пламенем. Вторая книга «Пламя и очищение» имела символ в форме пылающей руки. В третьей книге «Убийца демонов» был символ меча, опутанного огненным драконом. Изначально Линк намеревался читать книги прямо с интерфейса. Однако через некоторое время он подумал: «Библиотека в моей башне магов в основном пуста. Все книги, которые у меня сейчас есть, это обычные книги, которые можно купить и на рынке. Мне нужно несколько книг, которые будут уникальными для моей коллекции. Да, я скопирую эти волшебные книги. Затем Линк достал ручку и бумагу и начал использовать заклинание «Магическая транскрипция», чтобы скопировать информацию на бумагу. Очевидно, это была простая задача для него. Он расселся, положив ноги на стол. Бумага плавала прямо перед его глазами, перо царапало ее на высокой скорости, издавая свист. Однако это расслабленное состояние длилось всего около 5 минут. 5 минут спустя Линк был полностью поглощен этой волшебной книгой. Он начал с первой книги «Сущность пламени». Перспектива и содержание книги были исключительно уникальными. Как видно из названия, она действительно обсуждала саму сущность заклинаний огненных элементалей. Эй, в этой книге тоже ничего не упоминалось об элементах огня. Это все уравнения и теории. О, боже, это принципы, управляющие заклинаниями огня. Когда появилось первое сложное магическое уравнение, Линк был поражен. Когда человек вкладывает достаточно времени в определенную область магии, он в конечном итоге приходит к принципам, управляющим этой магией. Линк исследовал пространственную магию, и через 1,5 года он, наконец, понял принципы, которыми она руководствуется. Эта волшебная книга «Сущность пламени» также начала выводить из самого базового феномена горения. Это началось с очень простой основы, прежде чем развиваться логически, углубляясь в сущность заклинаний огненных элементалей. На 5-й отметке он уже достиг почти непостижимого уровня. Линк понял, что ему нужно было приложить все усилия, чтобы понять содержание. «Эта книга может помочь мне преодолеть это состояние отказа элементалей, мне нужно внимательно прочитать ее». Линк принял вертикальное положение. Он решил, что эта книга заслуживает его полного внимания. Спустя 30 минут Линк полностью потерял счет времени и начал фанатично вникать в чудеса знаний, предлагаемых этой книгой. Это продолжалось в течение следующих нескольких дней. Однако он также должен был позаботиться о чувствах Селин. Он был не таким безумным, как прежде, и пообещал себе по крайней мере 8 часов отдыха каждый день, включая некоторое время наедине с Селин. Эти невинные и счастливые времена длились целых 5 дней. Однажды вечером Линк сидел за волшебной книгой, когда услышал голоса рядом с ним. Затем тускло освещенная комната для занятий стала светлой. Он поднял голову и увидел, что это была Селин, которая пришла, чтобы осветить для него комнату. Затем Селин сказала: «Я знала, что ты снова будешь поглощен своими исследованиями. К тебе пришли. О, кто это?» Линк был слегка смущен и даже немного испуган. Он боялся ужасных новостей с севера. «Потрясающая красавица», — дразнила Селин. «Красавица?» — Линк вздохнул с облегчением. Ему было достаточно, если это не были новости с севера. Тем не менее, он видел много красавиц в Фирумане. Селин, Перрера, Милда, Элеонора, Энни и Люси считались красавицами. Однако, кроме Селин, все они были просто друзьями. Было уже 7 часов вечера. Почему они нашли его в это время? Селин вздохнула. «Кажется, ты совсем позабыл про нее. Когда она видит тебя в таком состоянии, она грустит». Линк почесал голову, прежде чем уставиться на волшебную книгу перед собой. Он долгое время читал эту книгу «Сущность пламени». Тем не менее, это было чрезвычайно утомительно, и он закончил только с 1/3 всего содержимого. Вероятно, ему было бы мало даже целого месяца. Кроме того, это была только первая. Ему оставалось еще 2.